Всем привет! Мусульмане тоже празднуют Новый год. Добрый начальник автомойки хочет устроить своим работникам незабываемый праздник. Хочешь прослыть эрудированным малым, но не хочешь тратить много времени? Тогда тебе нужно обязательно подписаться на канал Вольнов Ридс. Только там ты найдешь пересказы самых известных книг за 10 минут. А для того, чтобы узнать содержание тех книг, которых там еще нет, просто напиши название в комментарии. Добрый вечер. До детских праздников Мурашов. Меня зовут Анастасия. Оставляли ранее заявку. Удобно сейчас поговорить? Всегда готов. Как могу к вам обратиться? Никита. Очень приятно, Никит. Подскажите, пожалуйста, на какое число хотели бы пригласить артистов? Артистов хотел бы пригласить на какое его самое ближнее свободное число? Нам нужно сейчас, значит, я под вас подстроимся, чтобы у нас было все четко. Потому что кроме артистов мы все делаем сами. И нужно для коллектива, у нас для коллектива нужно выступление, чтобы все было классно и чтобы все было одновременно произошло, чтобы у нас не было разладок по времени, и тем самым мы хотим сделать, чтобы все было красиво и гармонично. Никит, я вас поняла. В Москве поздравление будет или за МКАДом? Будет в Москве. Адрес... Я вам сейчас говорю, вот записывайте, есть у вас ручка. Вы менеджеру можете адрес немножко позже сказать, давайте я сейчас вас соединю, чтобы по стоимости и по числам сориентировали, хорошо? И еще такой момент. У нас не принято предоплату, потому что мы сам один раз так уже нам мы заплатили вперед, и нам приехали артисты пьяные, поэтому мы уже так, у нас такая политика коллективное, что мы вперед, наверное, деньги не сможем дать, но когда вы подъедете, мы уже сможем с вами расплатиться сразу на, значит, на пороге нашего замечательного. Я передала это менеджеру. Я передала Никита это менеджеру сейчас. Елизавета с вами пообщается, пожалуйста, не отключайтесь. Да, хорошо, да. Никита, здравствуйте, меня зовут Елизавета, мастерская детских праздников Мари-шоу. Да. Мне... значит, смотрите, объясняю ситуацию. У нас... Подождите, Никита, подождите. Подождите секунду. Да. Я слышала ваш разговор с моей коллегой и приблизительно понимаю, о чем вы говорите. Поэтому, если что, какие-то подробности есть интересные, их рассказывайте. Совершенно верно. В точку попали. Хорошо работаете. Я вам объясняю момент такой. Значит, смотрите, у нас сервисная автомойка «Мойка», у нас 6 человек, они все из солнечной страны, ну вы знаете, и нам нужно провести корпоратив с их детьми, у них у каждого по 2-3 ребенка, все они придут, у нас предновогоднее, значит, это самое, будем выдавать им премии, и нужно, чтобы вы подъехали, всех развели, хорошее настроение, чтобы все было хорошо, и мы вам заплатим прямо там, чтобы у нас, значит, объясню ситуацию. Вот, мы делаем, у нас в основном коллектив, я русский, да, а вот все остальные у нас, конечно, будут мусульмане. Вот, так что, чтобы сотрудники ваши не были ни в коем случае пьяны, как в прошлый раз у нас было, но это было не с вашей фирмой. Вот. Ну, конечно, тогда да, у нас такого не бывает. Да, ну тогда у нас была проблема, значит, момент такой, то, что приехали пьяные люди, вот, и у нас так, конечно, вот в нашем коллективе такого нет, у нас никто не пьет и не едят свинину, запишите. Чтобы не было свинины. И момент такой. Значит, алкоголя, чтобы быть, не должно. И мы заплатим уже только, когда приедут ваши артисты. Если вам удобно сейчас записать адрес, я вам сейчас его продиктую. Алло, Никит, я вас услышала. Смотрите, к сожалению, мы не выезжаем без предоплаты на праздники. У нас не пьют артисты, у нас это молодые ребята, которые выпускники актерского или театрального вуза, и плюс еще, допустим, педагогического. Но они никогда не выезжают пьяными, мы работаем с детьми. У нас это абсолютно невозможно, в принципе. Они у нас вообще не пьют. Но без предоплаты, к сожалению, мы не готовим праздники и не отправляем артистов. Это очень важное условие. Если вам комфортно его принять, тогда давайте дальше продолжим разговор. Я слушаю, просто для вас это принципиально, но тут я ничего не смогу сделать в этом плане. У нас тоже есть вот такая ситуация. Это Новый год и предновогодние периоды. Мы совсем, к сожалению, не можем просто отправлять артистов без предоплаты. Поймите меня Ага. тоже правильно, пожалуйста. А я вам так скажу, а если я, допустим, ребятам, ну, как сказать, в качестве премиальных как-то доплачу, чтобы была такой момент, потому что я не могу, ну, как сказать, предоплату рисковать, потому что тем более все ребята молодые, тоже знаете, полагаться, я не знаю, это как сказать, я их не крестил, я не знаю, кто что приедет. И еще такой момент, вот эти вот, кто работает у нас. А, ну давайте порешаем вот это вот с предоплатой, как оно было, это самое, вот это. Я бы вам Смотрите, премиально бы Никита, заплатил. смотрите. Это не Я проблема на поняла. самом деле. Спасибо большое. Тут ваше пожелание. Это ваше пожелание. Вы вольны заплатить, если вы хотите чаевые, отблагодарить артистов, если они вам очень понравились. Со своей стороны, к сожалению, я не могу подготовить заказ, и не могу, с артистами договариваться без предоплаты. Это очень важно. У нас компания, у нас, штатные артисты. Мы, к сожалению, в предновогодний период не можем, ну, просто не принимаем так заказы. Это невозможно. Другой момент, что у нас, самая лучшая компания в России на рынке по поздравлению детей и по организации праздников. Мы работаем с очень известными людьми, в том числе делаем праздники президентам разных республик и стран. И поэтому я думаю, что это довольно, как сказать, репутационно стабильно с нашей стороны, просить внести предоплату для просто стабильного поддержания взаимоотношений с нашими же артистами. А вот можно еще вопрос? Извините, что я вот так вот скоро вам. Да, это Конечно. все паста, понятно. Ну а вот момент вот в одном. Вот эти люди, которые у нас работают, мусульмане, они очень не любят евреев. Вот. И хотелось бы узнать. Есть у вас такая возможность нарядить кого-нибудь из ваших артистов евреем, чтобы его дети, ну, допустим, знаете, есть такая игра, вот когда дети гоняются за Бабой-Ягой, вот это. Смотрели фильм «Борат»? Да, я смотрела фильм «Борат» совсем недавно, Да, там вот в кстати. начале фильма показывают, как они гонятся, дети, за евреем и бьют его такими, палками. И вот хотелось бы узнать, можно это как-то реализовать у нас? Это будет очень-очень классно. Это будет, я думаю, мне, что это будет прикольно. Можно как-то это сделать, реализовать, и, возможно, даже, чтобы он раскидывал конфеты при этом. Никита, знаете, поймите меня, пожалуйста, правильно, но это несколько оскорбительно может быть для артиста в связи с его национальностью. Я боюсь, что именно этого я вам пообещать не смогу. Не, я не говорю, что мы должны наряжать, что мы должны взять артиста национальностью еврей. Я говорю, что мы можем приделать к нему такой зрительный образ, скажем так, как сказать, феодального еврея, или как самое, ну вот, в общем, культурного, да, Так, я вас момента. поняла. Вы знаете, ну, таких артистов, таких персонажей у нас, к сожалению, нет. На данный момент я могу вам пообещать только Деда Мороза и Снегурочку. А И учесть в тот факт, костюм что свинины детки можно мусульмане. нарядить? Нет, а в костюм свинины, к У примеру. нас нет Или костюма свинины, к сожалению. а костюм Аллаха есть у вас? Если в костюме Аллаха... О! Точно! Мне идея хорошая, я не знаю. Есть у вас костюм какой-нибудь? Может быть, белый халат? И мы сделаем костюм Аллаха, и он заходит в мойку, и все дети понимают, что это пришел Аллах. Нет, костюма Аллаха у нас тоже, к сожалению, нет. Ну а почему это будет весело? Да, это весело, но у нас просто такого костюма нет, к сожалению. Ну а как-то сделать его? Я могу заплатить. У меня есть знакомая Игуль, она может сделать любой костюм, если у вас нету, как бы, ну, людей, которые мастеров. Я могу попросить ее сделать костюм Аллаха. Вы мне только должны будете сказать рост и размеры талии. Ну, все вот эти данные для того, чтобы костюм был, сидел как нормально, а не как мешковитый такой. Вы хотите, чтобы Вот. как это выглядело? Чтобы артист оделся в этот костюм, чтобы он по какую-то речь говорил определенную, или он какую-то роль конкретно. Не Как вы просто хотите, чтобы это костюм. происходило? Я хочу, чтобы он зашел, сказал «Аляхандулиля», значит, «Салям алейкум», и, возможно, начал раздавать какие-то, значит, хотел сказать, кошерные. Вот, хотел сказать, Никита, у вас очень-очень интересный запрос, но я боюсь, что, к сожалению, этого у нас артисты не смогут сделать, потому что это им незнакомый язык, и Почему? они могут случайно произнести неправильно и оскорбить кого-то не теми словами или диалектом. Мы можем с вами вернуться к классическому поздравлению Деда Мороза и Снегурки, но больше, к сожалению, пока что, либо к тем персонажам, которые у нас есть. Я могу вам отправить по WhatsApp каталог наших персонажей, вы посмотрите и выберите, кто вам больше нравится. Можно, знаете, как сделать, чтобы зашел Дед Мороз, если вы уж боитесь религиозные моменты затронуть, ну хотя бы песню на их родном спел. Сали усаламин нашин уба хари Никита, вы ули меня хами слышите? У нас сали не могут усаламин артисты петь песни на иностранных языках, которые мне сали известны. Мы повсюду, нас бесконечно много. Спросите, кто мы? Мы бандиты Вольного. Повелевает всеми, нами зеленый тролль. Тот самый с ушками, который в троллинге король. Только хардкор и только пранкота. Мы учиним беспредел, хаос и балаган не остановит никакая у нас система. Стоп-хан крышует нас вольняши, лишенная нога. По приказу предводителя идем на битву. Гоблины зеленые вас тоже скоро настигнут. Даже не прячьтесь, вам все равно не скрыться. Вам не поможет скорая и не поможет полиция. Вам остается только надежда лишь помолиться. Вы наши жертвы, а мы шифруем свои лица. Не остановиться, мы уже повсюду. Зеленые, опасные тролли уже орудуют. Совсем не важен ваш социальный статус. Важно лишь то, что скоро будет порван ваш анус. Сказать вам, кто мы, и я отвечу снова. Три простые слова. Мы бандиты Вольного. Мы повсюду, нас бесконечно много. Скажу вам, кто мы. Мы бандиты Вольного. Мы бандиты Вольного. Новая.